Он Мирумечи стал любовником Карлы, а ведь она была дочерью его прежней любовницы, дочерью, господа присяжные заседатели. Этот человек знал ее маленькой, невинной девочкой с длинными косичками. Он держал ее на коленях и, если можно так выразиться, взрастил для своих любовных прихотей. Он превратил этот дом в гарем, патетически воскликнет адвокат. Но и этого ему было мало. Он простер свои жадные руки к имуществу семьи. И, наконец, сложив камень за камнем зловещее здание преступлений Лео Мирумечи, красноречивый адвокат великолепно поставленным голосом возгласит: «Убийство было актом правосудия». Микеле живо представил себе адвоката, этого цицерона с багровым лицом и разметавшийся гривой волос. Грохнув кулаком по столу, он прорычит: «Неужели вы осудите моего подзащитного, ведь он лишь отомстил за поруганную честь сестры?» И тут, подняв глаза, Микеле увидел, что идет по улице, где живет Лео. Он похолодел от страха. «Вот оно, начинается, — в ужасе подумал он. Улицу он узнал по прежним рассказам Лео. Много новых домов, большие и безлюдные сады, по обеим сторонам строящиеся дома, тротуары немощенные, редкие прохожие, никто не оборачивается и вообще не обращает на него никакого внимания. Но я здесь, чтобы убить Лео, — подумал он, — это показалось ему невероятным. Он сунул руку в карман, потрогал пистолет. Убить Лео — значит обогреть руки кровью, навсегда лишить врага жизни. Лео нужно убить, — лихорадочно проносилось у него в голове. Убить искусно, так, чтобы никто не услышал выстрела. Прицелиться в грудь, он упадет. Я нагнусь и неторопливо, бесшумно его прикончу. Минутная сцена вдруг представилась ему бесконечно долгой, распадающейся на ряд эпизодов. Его било зноб. Надо убить Лео незаметно, тогда все будет хорошо. Небо было серым. Редкие прохожие, виллы, сады. Промчался автомобиль. В кармане пистолет. Вот рукоятка, вот курок. Микеле остановился, чтобы посмотреть номер дома. Его поразило собственное спокойствие. «Если я и дальше буду так же спокоен, ничего не выйдет, — со страхом подумал он. — Надо рассвирепеть, преисполниться гнева». Он двинулся дальше. Дом номер 83 был в конце улицы. «Нужно разжечь в себе ярость, — снова подумал он. — Так, так. Почему я должен ненавидеть Лео? Он соблазнил мать, затем сестру. Всего несколько дней тому назад в своем доме он овладел ею. Нагая, обесчещенная, моя сестра обесчещена, моя сестра. С моей сестрой он обошелся, как с гулящей девкой, овладел ею на своей грязной постели. Голая она лежала в его объятиях, уступив похоти этого зверя. Какой позор! Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Он опозорил Карлу». Он провел рукой по подбородку. В горле у него пересохло. «К черту Карлу!» — с отчаянием подумал он, чувствуя, что не в силах возненавидеть Лео. Все эти видения не привели его в ярость. Он снова остановился и посмотрел номер дома 65, и тут он отчаянно испугался, что не решится на убийство. Сунул руку в карман, нервно стиснул пистолет. К дьяволу их всех! Наплевать на причины, я решил убить его и убью. Он ускорил шаг, минуя один дом за другим, все быстрее и быстрее. Лео надо убить, Я его убью. Вот и все.